А ты идешь красивой походкой. Твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка. Ты ведешь здоровый образ жизни. Здравия, люди добрые. Имя мое Адират. И сейчас хотел ответить на вопросы, поступающие на портал Народно-славянского радио по теме здоровья. Итак, наш слушатель Виталий Каркунец обращается, задает вопрос. Доброго времени суток. Вопрос, как следить за своим pH, только через анализы в больнице или есть другие методы? Заранее благодарен. Благодарю тебя, Виталий, за вопрос. На твой вопрос могу ответить так, что состояние pH мы можем наблюдать через pH слюны. pH крови коррелирует с состоянием pH слюны, и для этого можно использовать тест-полоски для измерения pH. Это наиболее простой способ. Такие тест-полоски продаются, в принципе, в каждой аптеке медтехника. Можно их заказать в интернете много где. Также о состоянии pH можно следить по цвету внутренней слизистой глаза. Так вот, если эта слизистая чересчур бледная, то это закисление организма. Если эта слизистая чересчур ярко-красная, ярко-ярко-красная, неестественно, скажем так, для слизистой организма, то это идет перещелачивание организма. Цвет слизистой роговицы глаза должен быть розовым, нежно-розовым, такая, как, в принципе, и вот щека внутри по цвету. Вот такая должна быть там и цвет внутренней оболочки глаза. Если же он светлее или более насыщенный, более красный цвет, это говорит о дисбалансе pH. То есть уровень pH сдвинут. Вот. Также можно добавить вот что. Поскольку pH это один из главных показателей крови, то о крови можно следить еще по фаланге указательного пальца. То есть вот фаланга указательного пальца, она розовая по своему цвету в нормальном состоянии. Мы берем и надавливаем на нее, допустим, другим большим пальцем. При надавливании образуется белый след. Потом резко отпускаем и смотрим, насколько быстро этот белый след заполняется снова красным. В идеале он должен мгновенно заполниться. Только убрали палец, мгновенно заполнилось красным. Это будет говорить о том, что кровь жидкая. Когда кровь жидкая, соответственно, pH крови в норме. Потому что, когда кровь густая, кровь вязкая, это будет в том случае, когда вы надавили, и вот этот белый след заполняется постепенно. Это говорит о вязкой крови. Когда кровь вязкая, это свидетельствует о том, что элементы крови, форменные элементы крови, между собой слипаются. А слипаться они могут тогда, когда заряд водородов, то есть pH крови, изменен. И получается где-то отрицательно заряженные частицы, где-то положительно заряженные частицы. pH крови, кровь как здоровая жидкость в организме должна иметь отрицательный заряд. Когда в крови появляются положительно заряженные частицы, то есть pH крови изменяется, элементы крови, формы элементы крови начинают друг к другу притягиваться, и этим образуется вязкость крови. То есть вязкость крови происходит из-за этого. Элементарный способ для того, чтобы этого препятствовать, употреблять живую и мертвую воду, как предки наши делали. Вот. Единственное, способ получения самостоятельно живой и мертвой воды при помощи своей силы воли, при помощи своей силы духа мы в большинстве своем утратили, но можно приобрести аппарат, продающийся также в аптеках медтехника, и при помощи этого аппарата изготавливать живую и мертвую воду. Причем каждый день можно пить и ту, и ту. Мертвая вода будет в качестве дезинфектора для нашего организма, будет очищать желудок, кишечник, а живая вода, соответственно, будет стимулировать развитие, давать жизнь. Так вот, живая вода, обладая необходимым уровнем pH, для человеческого организма это идеально 8. Также обладая отрицательно заряженным окислительно-восстановительным потенциалом, то есть такое, как нужен для крови, попадая в кровь, эта жидкость будет приводить кровь к своему близкому состоянию, тем самым оздоравливать ее. Вот такие вот простые, доступные советы на Народном славянском радио. Успеха, народ! Будь добро! Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово.